Глава 80. На деревенской пустоши инспекторам понравилось. Ферлин в этом и не сомневался. Он мог бы провести испытание рядом с домом, где имелось много места, и все вокруг было покрыто травой. Однако кое-где там попадались булыжники. Поверхность не была такой уж ровной. И что самое главное, возле его дома отсутствовали эти живописные ржавые руины, которыми располагала песчаная деревенская пустошь. «Это что же, остовы каких-то машин?» – спросил Данлоп, выбираясь из казенного автомобиля. «Да, это старая техника, которая погибла здесь в бою, происшедшем примерно 150 лет назад», – ответил Ферлин, становясь с ним рядом. «Производит впечатление, не правда ли?» «Не то слово», – произнес Данлоп, и они все втроем помолчали, прислушиваясь к посвистыванию ветра. Потом начались испытания. Инспекторы засекли место старта. Ферлин взялся показать дорогу, и Джек повел робота по широкой тропе вдоль холмов, а машина поехала следом. Чтобы сохранить дружескую обстановку, Ферлин стал рассказывать про историю этого места, про ядерную войну и возникновение холмов. Инспекторы слушали с интересом, лишь изредка отмечали, как далеко они отъехали от места старта и какую скорость держит робот. А робот легко держал 20 км в час, значительно превышая среднюю, требуемую правилами. Итак, за разговорами они проскочили метку в 15 км, и робот без всякой команды стал разворачиваться, поскольку Джек и Ферлин уже отрепетировали место поворота и возвращение на исходную точку. И снова бег в обратную сторону. И снова Ферлин подчивал инспекторов рассказами, на этот раз о тонкостях изготовления и закалки тех самых втулок, прочность которых они должны были измерить. «Но сколько же вы их закаливали?» не удержался от вопроса Рик. «Целую неделю, а неделю до этого точил и шлифовал». «Но где ж вы берете для станков электричество?» вмешался Данлоп, который вел себя как школьник на экскурсии. Ему все было интересно, и он был очень рад, что поехал с Риггом. «Электричество я получаю из картриджей, однако не из тех, что продаются в магазинах. Я сам делаю их корпуса, сам смешиваю для них химикаты. В результате мой картридж примерно в 500 раз мощнее, а электричество в 10 раз дешевле». «С вами нелегко общаться, мистер Франк», – заметил Рик, продолжая следить за легким ходом робота. «Почему же?» «Потому что начинаешь чувствовать себя дураком». Данлоп засмеялся. «У вас, Фрэнк, все разложено по полочкам, все по делу и все работает. Уверен, найди я на вашем дворе ржавый гвоздь, вы сможете объяснить, зачем он там лежит, и вспомните, когда именно его туда положили». «Зато результатом такой щепетильности становятся вот такие машины», сказал Рик, объезжая вокруг остановившегося робота, поскольку они прибыли к точке старта. Инспекторы выбрались из машины и подошли к роботу. Джек открыл кабину, ожидая дальнейших распоряжений. «А теперь самое время проверить, как чувствует себя ходовой узел», сказал Рик и, подмигнув Данлопу, приложил ладонь к кожуху. «Ну, что?» нетерпеливо спросил тот. «Думаю, мистер Франк не приглашал бы нас, если бы не был уверен в этой машине», сказал Рик, убирая руку. «Узел едва теплый, и это лучше, чем должно быть. Но в протоколе придется отметить просто, температура соответствует норме». «А ведь эта машинка пробежала 30 километров вместо 20 и со скоростью на четверть больше нормы», заметил Данлоп, похлопывая роботу по безупречно окрашенному корпусу. «Ну, если остались только формальности, Джек, «Ты позволишь нашим гостям проехаться на твоем скакуне?» – спросил Ферлин, видя, что претензий у инструкторов нет. «С удовольствием, мистер Франк», – сказал Джек, едва не назвав Ферлина его собственным именем. Он опустил кабину, вышел на песок и повел рукой, приглашая гостей внутрь. «Ну, старший инспектор, вам полагается быть первым», – сказал Ферлин, и Рик с готовностью забрался в кабину. Его не нужно было приглашать дважды. Потом закрыл дверцу и довольно уверенно повел робота вперед. Сделав по пустоши небольшой круг, затем включил дизель и взял большой круг с большей скоростью. Привел машину на место и, отключив все подачи, открыл дверцу. «Ну, и как вам?» – спросил Ферлин. «О-о-о!» – только и смог произнести Рик. «Последний раз я водил подобную машину еще в училище». «Ну, а теперь снимите пушку со стопора и 5 одиночных выстрелов в вашем распоряжении». «А куда стрелять?» «А вон там, 475 метров, очерченный мелом круг». Рик посмотрел на небольшую выносную панораму, но сориентировался не сразу. 3 градуса левее», – подсказал Ферлин, даже не заглядывая в кабину. «Ага, вижу», – воскликнул Рик, наводя пушку. Затем щелкнул первый выстрел, второй. Рик помедлил, немного подкрутил настройки, и 3 последних снаряда легли значительно ближе к цели. «Отлично, мистер Рик», – похвалил его Джек, и старший инспектор опустил кабину, чтобы сойти. «А как вы, как вы так точно определили дистанцию, мистер Франк, и угловую погрешность? Неужели на глаз?» «У меня была большая практика». «Воевали?» «Было дело». «Ну что, я поехал?» – крикнул Данлоп уже из кабины. «Езжайте, господин инспектор, покажите класс», – сказал ему Ферлин. Данлоп включил подачу и помчался к далекому ржавому корпусу, на котором едва заметной точкой был виден белый круг. «Какой хитрец! Он поехал посмотреть смещение, чтобы улучшить баллистику», – угадал Ферлин. «Ну да, а в отделе будет хвастаться, что выиграл честно», – заметил Рик, глядя на робота из-под ладони. Покрутившись возле мишени, Данлоп привел к машину обратно, развернулся и сделал 5 выстрелов, немного улучшив результат коллеги. Ферлин подал Ригу бинокль, тот посмотрел и, вздохнув, покачал головой. «Это нечестно, Данлоп. Спускайся. Завтра на службе ты получишь выговор». Данлоп выбрался довольный, с горящими глазами и улыбкой до ушей. «Простите меня, господин заместитель начальника отдела. Я не мог сдержаться. Не мог. Победить вас было не только приятно, но и легко». «Я знаю, кто отомстит за меня», – сказал ему Рик и повернулся к скромно стоящему в стороне Джеку, который таким образом выполнял наставление Ферлина. «Ну, что, владелец чудесной машины, покажете нам класс?» Джек посмотрел на Ферлина, и тот кивнул. «Хорошо, я попробую», – сказал Джек и, забравшись в кабину, поднял машину на опорах. Потом прицелился и открыл огонь. Он стрелял не торопясь, сверяясь с результатами и следя за настройками прицела. «Да он их одна в одну всаживает», – заметил Рик, глядя в бинокль. «Феномен!» – произнес Данлоп. «Не такой уж и феномен!» – возразил Ферлин. «Ведь здесь меньше 1500 метров.